Глава 15. «Ты решил им меня продать?» Пауза, а взгляды так и пожирают друг друга. «Я думала, ты добрый, отзывчивый, ответственный». «Серьезно?» Мужчина округлил глаза, а я слегка опешила. «Это ты сейчас к чему свой вопрос адресуешь?» Решила не думать много, а сразу же озвучить свои мысли вслух. «К тому, чтобы продать, или к тому, что ты добрый?» «К обоим вариантам», — ухмыльнулся, правда, его полуулыбка тут же превратилась в оскал. Я даже поежилась, слегка, так страшно стало. «Я не добрый, уясни это раз и навсегда». Набрал полные легкие воздуха и очень, хотя тут скорее очень в квадрате, громко проревел. «И я никого не продавал». «Да поняла, чё орать-то так?» Даже зажмурилась, так как барабанные перепонки едва не разорвал грозный рык. Еще и дышал мне прямо в лицо. Точнее, дыхание с привкусом ментола опаляло губы. Вот прямо близко-близко, и так горячо-горячо вдруг стало. А уж сердце чуть ли из груди не выпрыгнуло. Так меня эмоции захлестнули. «Еще раз. Нахамишь мне?» Запнулся, правда, руку отпустил. Со злостью, как будто это я только что его продавала, а не он меня. Рвано выдохнул, прищурился и все так же, глядя в глаза, выпалил. «Изменю своим принципам». «Ударишь?» Ухмыльнулась, так как мне действительно смешно стало. Нашел чем пугать. Можно подумать, я действительно испугалась. «Это он, фифам своим пусть угрожает, а мне не стоит. Не испугливых я, да и не боюсь боли». «Меня в детдоме научили не реветь, уметь за себя постоять, а также не показывать врагам свои слабости. Каюсь, утром реально отрухнуло меня, что к чертям назад попаду. Их много, они безбашенные, без принципов, понятий и остальной чепухи, которая так отчетливо читается на физиономии беса. Врет он, что недобрый. Другой бы на его месте со мной не возился, а этот в глаза смотрит». Мои выбрыки терпит и только угрожает, что треснет. Правда, с пощечиной я переборщила, но уж очень сильно зла была на беса. Денег за меня попросил, как будто я какая-то подстилка или шлюха. Знал бы он, что я в жизни только один раз всего и целовалась-то. Во всем остальном я полный ноль. Или, как сейчас любят говорить, чайник. И нафига я ему такая убогая сдалась? Что он до сих пор меня в окно со второго этажа не выбросил. Фиг его поймешь, этого беса. Но очень душу радует, что не выбросил. И даже по шее не стучал за самодеятельность. Только вот бабки и 5 дней, как подумаю, сразу же паникаю. «Слушай, ненормальная». Бес прерывает мой мыслительный процесс, хотя я так ушла в себя, что и не заметила, как впилась взглядом в одну точку. На плечо беса, где из-под белой футболки просвечивалась татуировка. Пришлось глаза поднимать и на голос мужчины реагировать, выходя из раздумий. «Я пытаюсь понять логику твоих поступков и мыслей, но хоть убей». Развел руками в разные стороны. «Не понимаю». «Со мной сложно, мне говорили». Кивнула в подтверждение своих слов. «Я сначала говорю и делаю, а потом уже думаю о последствиях». «С Рафиком то же самое произошло». Бес как-то слишком резко сменил тему, да так грозно рыкнул, что я чуть ли не подпрыгнула на месте. Но дернулась сильно, после чего мужчина ухмыльнулся. «А говоришь, что только трахнуть хотел. Кстати, что за прикол с невестой?» «Бес, клянусь, я не...» Приложила руку к груди в области сердца, как на исповеди, но мой собеседник лишь рукой махнул. «Да я и сам не повелся на эту туфту». Голову наклонил слегка в бок, рассматривая меня. Так, на всякий пожарный уточнил. «Ты же меня отпустишь?» Слишком жалостливо получилось, но я посчитала, что сейчас самый подходящий момент. Вроде бес остыл, по крайней мере, не орет, и голову мне оторвать не грозится. Правда, и сказки сочинять пока не получается. Такое чувство, что он меня насквозь видит». А я, как назло, и соврать не могу. Язык замирает и не может слова лишнего произнести. Магия какая-то, что ли? Взглядом то на месте замереть заставляет, то раздевает, то вот как сейчас. Смотрит так пристально и внимательно, что хочется покаяться во всех грехах и груди его прижаться, как к родному. Так я вроде и не держу. И снова кривая ухмылка на роже. А мне вот реально хочется второй раз по ней треснуть. Ты сама пришла ко мне. Так в чем проблемы? Ну ты и гад, бес. Выпалила, и такая обида взяла. Была бы под рукой сейчас бейсбольная бита, я бы точно треснула этого кретина по башке. Я его полночи успокаивала, а он... Про все я помню. Ткнул указательным пальцем в мою сторону, и я тут же поникла. Сейчас как скажет раздеться, или еще что похлеще. А если он извращенец? Ой, мама ты моя дорогая, ты куда? Прокричала в спину, так как бес, больше не произнеся ни слова, направился к двери. «Мне надо остыть», — сделал мне ручкой, «иначе точно принципом изменю». Бросил напоследок и скрылся в коридоре. Выдохнула, закрыла глаза и даже улыбнулась. «Может, оно и к лучшему? Мне тоже надо немного прийти в себя, побыть наедине, подумать, а заодно решить, что делать дальше. Тут практически полный пансион. Кормят, телевизор с кучей каналов, и уйма свободного времени. К вечеру стало скучно, конечно же, но лучше уж так, чем бегать по лесу. Душ приняла, нацепила новую футболку беса, так как старая в кровавых пятнах вся, и стала ждать. Прихода этого идиота. И чем быстрее стрелка приближалась к полуночи, тем сильнее я нервничала. Только, как потом оказалось, зря. Бес ночевать ко мне не пришел.